не как немецкий десант высадился. Председатель рассмеялся. «Приходите завтра в правление, всем по мешку муки выдам. За бдительность. Не колхозники, а СМЕРШ какой-то». «Да ладно, председатель, не темни. Эстонцы это. В нашем селе формируется национальный полк. Жить будут в палатках. Ну а провизии мы их должны обеспечить. Они за это подсобят нам в уборке, подремонтируют элеватор. С посевом опять же помогут, если успеют». Эстонцы оказались людьми добродушными и трудолюбивыми. Многие сами были из крестьян. Среди деревенских мужиков очень скоро завели себе приятелей. Но особенно они приглянулись местным девушкам. Светловолосые, высокие, голубоглазые парни многим пришлись по сердцу, заженихались. И после войны шестеро эстонцев вернулись к своим молодым женам. Девки отказались ехать на чужбину, и парни остались в Сретенском. В конце села построили на свой манер уютные чистенькие дома, которые местные острословы тут же окрестили чухонскими выселками. Так и повелось с тех пор. Чухонские выселки да чухонские выселки. Рождались дети, вырастали и снова в этих домах играли свадьбы. В результате чухонский конец вытянулся новыми аккуратными домами аж до самого леса. Линда была самой красивой из поколения обрусевших эстонцев, стройная, с роскошными золотисто-соломенными косами, с огромными лучистыми глазищами и пушистыми ресницами. Она проходила по селу, словно солнечный луч, и, завидев ее, каждый при встрече улыбался. Даже бабка Парменова, имя отчества ее все забыли из-за бабкиной вредности, даже она, самая склочная сретенская бабка, называла Линда не иначе, как солнышко или звоночек, и сама угощала спелой малиной, что было уж совсем из ряда вон. Давать прозвище бабка была большой мастерицей, уж коли придумает, то наверняка. Прилепится оно к человеку, что тот репейник, и не отвязаться от него и не избавиться, хоть из села беги. Клички были колкими и насмешливыми. Редко кого наделяла она добрым именем. А вот Линду тогда же двумя нарекла. Первая, понятно, за золотистые косы досталась. А вот вторым назвала за ее смех тонкий, срывающийся, будто девушка пыталась сдержать свой восторг, да не выдерживала. Рассмеется, все село слышит. Ваня Карелин с Линдой, или по-деревенски Литкой, дружил. Вернее, сначала дружил-дружил, а потом годам к 15 понял, что влюбился. И девчонка к нему привязалась, и, кажется, даже ревновала к подругам. Хотя чего тут ревновать, он от нее ни на шаг не отступал, второй тенью был. Так и прозвали Ивана на селе «Литкин жених», на что он, впрочем, не обижался и с кулаками ни на кого не набрасывался. Свое первое признание в любви он сделал так тайно, что даже спустя много лет не был уверен, прочитала ли девушка его послание. Домашнюю библиотеку Карелиных знало все село. Многие брали книги почитать, и хозяева никогда никому не отказывали.